Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В эфире программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Очень многое мы скрываем от наших собственных детей. Ну, например, вот такой вот простой вопрос. Что значит быть взрослым? Или зачем, собственно, взрослеть? Ведь это наша постоянная фраза, адресованная к нашим детям, правда? Думай, ты должен быть взрослым. Ты же уже взрослый, правда? И что мы имеем в виду? Что значит понимание слушателей Радио России? Вот это самое быть взрослым. Вот мы и стали взрослыми. Слушаем вечерний эфир, смотрим ночью телевизор. Это признак того, что мы взрослые или нет? Мы отвечаем или делаем вид, что отвечаем за своих близких. Это делает нас взрослыми или нет? Что такое взрослый человек? Что такое зрелая личность? Между прочим, очень-очень непростой вопрос. Вопрос, по которому удивительно мало написано. Ну, анализируются разные аспекты этого понятия, но похоже, что психологи тоже не знают, что это такое. До примерно 5 лет для ребенка быть взрослым – это значит быть высоким. Самые верные, прямо наповал, признаки взрослости мы можем увидеть на наших школьных последних звонках, выпускных балах. Там просто вот пародия на то, как молодые люди понимают, что значит быть взрослым. Вообще, подавляющее большинство детей начинает пить и курить, когда их спрашивают о том, зачем они это делают. Они отвечают, чтобы быть взрослыми. Как вы считаете, что значит быть взрослым? Вот тема разговора сегодня у нас здесь в прямом эфире. И телефон наш прежний 495-956-1514. Это постоянный телефон Радио России и программа «Серебряные нити». Где? 495, код города Москвы, а 956-1514 – это прямой телефон, по которому вы можете сказать сегодня, что же значит быть взрослым. Такой маленький, параллельный мой вопрос. Когда женщины просят своих мужчин быть взрослыми, они что, собственно говоря, имеют в виду? Я, например, до конца, ну, правда, никогда так этого и не смог понять. Итак, что значит быть взрослым для вас, для ваших детей? Что происходит, когда мы взрослеем? Еще в этом есть хорошего, потому что похоже, что большая часть характеристик сугубо отрицательна. 495-956-1514. И почему-то в качестве иллюстрации зрелости, ну, мне просто очень захотелось. Сам не знаю почему. Короче говоря, мы давно не слушали танго. Stanotte ti vedrò più chiudendo gli occhi, poi mi addormenterò e sognerò. Io sognerò che tu non mi hai lasciata e sei ancora qui vicino a me. Sognerò un cielo azzurro che per noi splenderà e nel sogno felice correrò lungo la spiaggia insieme a te. Io sognerò che tu mi ami ancora e pensi sempre a me, soltanto a me. Sei tu, dimmi, dimmi che verrai, torna, io amo te. Sognerò che tu non mi hai lasciata e sei ancora qui vicino a me. Серебряные нити. Ну что ж, как быть взрослым? Говорят, что устами детей глаголит истина, и истина это, к сожалению, печально. Первоклассники уверены, что взрослым можно считать только того, кто умный и все знает. А эти люди, взрослые, всегда находят себе какое-нибудь занятие. К примеру, взрослые убирают в комнате, поливают цветы. Если в доме есть животное, они за ним ухаживают. Еще они зарабатывают деньги. Как думают первоклассники, на долю взрослого человека выпадает множество испытаний. Чтобы стать взрослым, нужно все время терпеть. Терпеть, пока не окончишь школу, потом терпеть, пока не окончишь институт. Взрослые вообще много терпят. Например, они ходят на работу, а во время выходных делают всякую еду. Когда захотят, взрослые ходят к друзьям. Вот, и вся эта радость. Школьники постарше считают, быть взрослым – это нести большую ответственность за детей и за тех, кого приручили. Девочка 11 лет, которая дала это определение, вряд ли знала Экзюпери. Взрослым быть сложно. На их пути встречается много проблем, которые нужно решать. У некоторых не получается их решать физически, а у некоторых – финансово. Вот еще одно определение. Девочка 13 лет. Быть взрослым – это значит не иметь свободного времени. И вообще, у взрослых много обязанностей. В ближайшие 10 лет хочу еще побыть подростком. Корреспондент 12 лет. Ну, я могу так долго продолжать, но дадим слово нашим слушателям. Доброй ночи, Татьяна Николаевна. Знаете, мне кажется, что быть взрослым – это прежде всего отдавать себе отчет в своих действиях, в мотивах этих действий, и брать на себя ответственность и за себя, и за тех, кто тебе, в общем-то, близок, тех, кто тебя окружает в какой-то степени тоже. Да вот... Мне кажется, так. Возможно, это замечательное определение. Только вот я очень боюсь вот этого, да, начинающегося, которое встречается уже у 11-леток, определение ответственности. Мне кажется, что это одно из слов, за которыми мы очень эффективно прячемся. Потому что, ну вот так реально, я про некое абстрактное, конечно, большинство из нас. Мы, взрослые, несем ли мы ответственность полную за своих родителей? Да нет, они нам этого особо и не дадут до какого-то определенного момента. Да и тогда ответственность будет скорее на Боге, чем на нас. Способны ли мы отвечать за завтрашний день? Ну, не заставляйте меня цитировать Воланда. Я вообще не очень понимаю, за что мы отвечаем. Ну вот разве за вот это тоже магическое действие, которое называется зарабатыванием денег на семью или за чистоту в квартире. Мы отвечаем за своих детей? Ну да, отвечаем. До какого-то возраста. А дальше нужно научиться не отвечать, а как-то отпускать на свободу. И это безумно сложно, потому что как же, мы же в ответе за того, кого приручили. И мы все время отвечаем. Эта ответственность периодически превращается просто в кабалу какую-то. Но и только на взрослом это кабала, но и на ребенке тоже. В результате нашей бесконечной ответственности этот ребенок не хочет взрослеть почему-то до 40 лет. Хотя мы с утра до вечера ему повторяем: ты должен отвечать, ты должен отвечать. И он, конечно же, разумеется, этого делать и не хочет. С первой позиции, Татьяна Николаевна, я целиком и полностью согласен, но только, может, вы скажете, что такое отвечать за свои действия, да? Или вы как-то по-другому это сформулировали? Нет, я сформулировала именно так. А отвечать за свои действия – это значит принимать, ну, во-первых, предусматривать последствия этих действий. И обязательно принимать во внимание те последствия, которые будут не только для тебя, но и для окружающих. Потому что, ну, возьмите просто самый-самый такой примитивный пример человека, который любит выпить, да? Так не просто любит выпить, а так крепко любит выпить, да? Он же думает о чем? Он думает о том, чтобы вот... Или возьмите, вы же занимаетесь как-то наркоманами. О чем он думает? Он думает о том, чтобы получить удовольствие. Все, привет. Ну, на самом деле, удовольствие для крепко пьющих – это сомнительно. Я вас уверяю, он думает только о том, чтобы ни о чем не думать. Вот. И вы знаете, потрясающая вещь. В общем, у него это довольно счастливо получается. Ну, жизнь, конечно, сокращается, но у нас же... Я просто не хочу на эту тему переключать передачу. Я хочу сказать, что у нас же ведь, да, пьяниц и воров любят, это дело известное, поэтому, как бы, ну, вполне замечательно, у них все получается, и жить для себя, и уходить от ответственности, и, издавая запах, как бы это понежнее выразиться, на ребенка, говорить ему: не делай как дядя. Дядя же взрослый, видишь, какой дядя теперь стал. Но, понимаете, детей надо... Вот, если речь идет об взрослении именно, то детей надо готовить к ответственности, потому что вот у меня просто... Да слушайте, вот понимаете, Татьяна Николаевна, не обижайтесь. Вот если мы задумаемся всерьез, извините, что я вас перебиваю, но скажите мне на милость, вы себе представляете готовить к ответственности? Это готовить к некому... Вот что, правда, да? Взрослая жизнь – это сплошной тяжкий груз. Вот мы сейчас говорим о просто неимоверном грузе. Ты в ответе за все. А за что мы реально можем отвечать? Вот мы реально в реальной стране. Понимаете, какая штука? Да, не знаю. В том-то все дело, что не знаю. И советуюсь. Дело в том, что вот у меня просто есть конкретный совершенно пример. У меня была приятельница, которая за своего сына принимала все решения. Да, она отвечала за него. Она отвечала за него, но это было, в общем-то, я не могу сказать, что это было безответственно, но результаты были катастрофические. Ну, смотрите, но мы же учим все время «отвечай, отвечай, отвечай». Я не знаю, говорила ли она эти слова ему, но она за него все время принимала решение. Не-не-не, ее учила. Но это не ответственность. А что такое тогда ответственность? Ответственность — это подготовка ребенка, вот в отношении ребенка, я имею в виду, да? Ага. Это подготовка его к самостоятельной жизни. Да. Мне так кажется. К самостоятельной жизни. Тогда встает вопрос, что такое самостоятельная жизнь. Это жизнь, сущности... когда человек принимает решение сам. Это в сущности синоним зрелости. А ну, как в общем, же тогда... да. А как же тогда быть с ответственностью? Так, а я не вижу противоречия. Не видите противоречия. А ты сам отвечаешь за свои решения, а я за тебя больше не отвечаю. Правильно? Понимаете, какая штука? Дело в том, что вот моему сыну 40 лет. Да. А я вот до сих пор я не могу избавиться от чувства ответственности за него. И вообще я даже не очень хочу. Потому что что-то я где-то не досмотрела, я пытаюсь какими-то там окольными путями на него повлиять, чтобы вот это как-то поправить. Удивительная вещь. Не досмотрела. Ты правда, вот это слово, по-моему, ответственность, оно рождает ощущение, что мы способны программировать детей. Вот программировать. Я своего не программировала. Верю. Я на самом деле хочу сказать про нашу, даже не про их ответственность, про нашу. Вот мне кажется, что если задуматься над этим словом и снять с себя часть вины, то можно будет понять, что вряд ли что-то удастся так вот переделать в 40-летнем человеке, если только он не захочет этого сам. Но тогда слово появляется другое. Потому что... Вот ведь действительно для того, чтобы быть ответственным, как говорил господин Воланд у Булгакова, надо иметь возможность составить хоть какой-никакой план, знать, за что мы отвечаем, понимать. А то ведь получается, вот как у Жана Ренуара, он, по-моему, определил взросление таким словом, с такой фразой: быть взрослым – это значит быть одиноким. И недавно совсем в одной потрясающей и не очень цензурной статье одного молодого журналиста я прочел потрясающие строки. Когда мы взрослеем, мы дохнем. По правде сказать, я вовсе предпочел бы никогда и нигде не работать, не будь у меня долгов. От работы, как известно, дохнут даже кони. Что уж говорить про людей. Мы все постепенно дохнем под влиянием разрыва между нашими мечтами и действительностью. И когда, наконец, совсем забудем все наши мечты, то умрем. А оправдывая работу на дядю, продолжает тот же журналист, социально успешные взрослые люди проповедуют следующую истину. Вначале придется долгие годы унижаться. Там не совсем так написано, но, в общем, полностью соответствует действительности. И это позиция социально успешных людей. Спасибо, Татьяна Николаевна. Доброй ночи, Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что понятие ответственности мужчина и женщина совершенно разные. В детстве я всегда считал, что быть взрослым, это стать взрослым, это некоторое достижение какой-то свободы. Делать, что хочу, быть с кем хочу, там, гулять где хочу. Вот. А об ответственности... не задумывался раньше. Вот. Но постепенно взрослея, стал как подумать, что вот общаясь с женщинами, понял, что они пытаются возложить на мужчин всю ответственность. Просто всю. Положить ее в себя вообще. Это было бы идеально. Вы знаете, замечательно. А женщины сейчас, вот сейчас прямо, нам скажут нечто прямо противоположное, что мужчины... Нет, они, конечно, скажут. Такие животные, которые хотят переложить всю ответственность на женщин. Я просто немножко перекликаюсь с тем, что я говорю, потому что мужчины стремятся к какой-то независимости, а женщины пытаются нагрузить их своими проблемами. Они же мужчины, они должны решить. Ну да, мы же мужчины. Мы должны быть взрослыми мужчинами. Что, да? В общем, примерно означает следующее. Не жаловаться, не уставать, не жалеть ни своих сил, ни своих чувств, ни своего времени. Быть взрослыми. А быть взрослыми, это, в общем, очень часто в женском исполнении, знаете, что означает? Поставить на себе крест. Быть взрослым, это означает точно то же самое, что писал молодой человек. Это значит смириться, унизиться, понять, что ты не единственный, не уникальный, не особенный, и что мир этот был создан вовсе не для тебя, занять свое место скромное и радоваться, потому что все могло бы быть и хуже. Ну, как-то так вот... Очень примерно. Просто с горя. Спасибо большое, Константин. Давайте послушаем танго. Adios, muchachos, non son più l'incensurata. Ci rivedremo tra più di un anno. Però venitemi a trovare qualche volta, se non avrete grane con la polizia. Addio smucciato, se ne va l'incensurata, il questurino non può aspettare, anch'io saprò cosa vuol dire la prigione. Dar ritorno, il nome cambierò. Faremo come sempre la festa per chi torna, poi brinderemo insieme e tutto passerà. Restare più di un anno in gatta buia deve essere un po' duro, ma forse troverò persone del quartiere, persone certo amiche, ed anche in gatta buia il tempo volerà. Cercatemi un bel nome per quando torno. Ormai l'incensurata non sono più. Adios muchachos, non son più l'incensurata. Però venitemi a trovare qualche volta, se non avrete grane con la polizia. Il questurino non può aspettare, anch'io saprò cosa vuol dire la prigione. E dal ritorno il nome cambierò, faremo come sempre la festa per chi torna, poi brinderemo insieme e tutto passerà. Restare più di un anno in gatta buia deve essere un po' duro, ma forse proverò persone del quartiere, persone certo amiche, ed anche in gatta buia il tempo volerà. Cercatemi un bel nome per quando torno, ormai l'incensurata non sono più. Saprò cosa vuol dire la prigione, l'incensurata ormai non sono più. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему на радио России и по-прежнему говорим о том, что же все-таки значит быть взрослым. Поразительные вещи. Но вот звонков сегодня почему-то просто на редкость мало. И это значит, что, в общем, почему-то об этом нечего сказать. Я очень благодарен Константину, потому что, как бы, по-моему, он эту всю проблему совершенно четко сформулировал. Вот это самое определение, которое есть ответственность, оно просто какое-то жуткое порабощение означает, если взять его как главную характеристику взросления или зрелости. И как бы как протест вот против этих, против этого порабощения. Между прочим, сегодня огромное количество мужчин, успешных мужчин, менеджеров крупных компаний, там образованных, спортивных, богатых, состоятельных, либо совсем не были женаты, либо проходят там через 2-3-8 браков и череду любовниц. И люди как бы плывут по жизни в подростковом состоянии души. Вот они достигли своей свободы и никакого порабощения почему-то не хотят. Я имею в виду даже не брак, а вот это самое, вот это. Хочешь быть взрослым, это значит, надо унизиться, потерять свои мечты и желания, независимый взгляд на вещи, решимость умереть за веру, в конце концов. Некоторые все это теряют в армии, она у нас такая специальная. Другие после окончания в институте. Кто-то начинает это все терять еще в школе, благодаря современным замечательным учителям. Доброй ночи, Михаил. Здравствуйте, Александр. Вам также доброй ночи. Мы вас слушаем. Да, вот я что хочу сказать по поводу того, что мы что с нами происходит, когда мы взрослеем. У нас происходит пересмотр лично у меня материальных и моральных ценностей. Отношение к детям, даже к родителям. Вина вот, звучала там, по-моему, с вашей стороны звучала, что якобы мы несем ответственность за своих родителей. Но у меня на этот вещь совершенно взгляд другой. Какой? Все-таки наши родители нам дали что-то. Подучили нас, как пройти нашу жизнь дальнейшую, уже входя во взрослую жизнь, правильно, чтобы не сойти с того пути, который нам не только родители, но и наша жизнь сама по своему окружению подсказывает. И когда они уже старенькие, скажем так, уже им возраст под 80, хочется, чтобы возникает такое желание, да и ну, бывает такая возможность, чтобы дать им пожить, так как мы живем. Так как они до нашего взросления так не жили. И вы хотите сказать, Михаил, что у вас хватает времени, вот честно. Да. Дать родителям столько же внимания, сколько они давали нам. Хватает, но это бывает редко. А. Работа. Это бывает редко, работа. И значит, того внимания родителям, которое они давали нам детьми, мы дать не сможем. Ну, не сможем. Не сможем. И будем вечно терпеть укоры о том, что ты же в ответе за нас. Ты должен уделять нам больше времени. И это опять все та же самая ответственность. И опять, ну, хотим мы этого или нет, но слово такое нехорошее. Но, тем не менее, опять порабощение. Попробуй пожилым родителям дать столько времени, сколько они отдавали тебе в детстве, и это займет всю твою жизнь. Я не ругаюсь на это. Просто этого иногда не понимают сами пожилые родители. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Слушаем вас. Я считаю, я тут слушал и думал, что есть два вида взрослости. Одна это физическая, которая статистики покрывает. Говорят, это взрослое население, это 25 до 50 лет. Как дети говорят, быть взрослым это быть высоким, да? Вот. Ну да, то есть когда взрослый мужчина, там лекарства пишут. А вторая масса взрослая тела от. Так. Вторая взрослость – это взрослость психологическая, которая не всегда совпадает с возрастом. Ну, мы про психологическую передачу, про нее. Удивительная вещь. Вот чем быстрее развивается ребенок, в смысле физиологически, тем больше вероятность, что он начнет пить и курить. То есть, чем он выше, фигурально говоря, чем быстрее идет его развитие, тем быстрее он начнет подражать взрослым, чтобы скорее обрести вот ту самую свободу, о которой говорил Константин. И все-таки, что же такое взросление, Александр? Я считаю, что что это... главное в психологических особенностях наших? Это, я считаю, что это ответственность, но ответственность за самого себя. Твоя внутренняя честность за свои слова и поступки. В чем она выражается? Хотя это прекрасно сформулировано, на мой взгляд. Что это значит, прежде всего? Это значит хотя бы не кривить душой. Хотя бы не кривить душой. Быть честным самим собой. Быть честным самим собой. Смотрите, наши темы честности опять и опять всплывают в эфире. Итак, что же значит быть честным самим собой? Ради чего? Ради, опять же, самого себя. Ради, опять же, самого себя. Я хочу сказать, не знаю, предлагаю, нет у меня готового ответа тоже, но я предлагаю первую сторону зрелости или взросления. Это умение формулировать цель. Да, умение формулировать цель и умение быть честным с самим собой в отношении этой цели. Почему цель? Потому что взрослый живет в мире, в котором он должен выбирать главное для себя. И это главное порой выбирается с очень большим трудом. Но выбирается. Вот для того, чтобы выбрать это главное, мне нужна та самая честность. Да? Кто-то... сказал когда-то, что взрослый человек для того, чтобы ответить на вопрос, делать или не делать, проводит такую экологическую проверку. Задает себе 4 других вопроса. Он спрашивает себя, возможно ли это. Он спрашивает себя, нужно ли мне это. Он спрашивает себя, что же я в результате получу на самом деле. Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно ли мне это. И он должен обязательно задать себе вопрос, стоит ли цель затрачиваемых на нее средств, имеется в виду и материальных, и душевных. На примере любого действия, если хотите, можно это продемонстрировать. Однако свобода взрослого человека, о которой говорил, Константин, заключается в том, что он может выбирать свои цели. Другой вопрос, что жизнь уходит быстро. И очень важно честно ответить на себе вопрос, на вопрос, а стоит ли этого цели. А вот что помогает выбирать цели? Александр, алло, вы здесь еще? Алло, нет, Александр. Вот жаль, потому что мне очень хотелось получить ответ на этот вопрос. Взрослый подросток старается нарушать и ломать все правила, испытывает жизнь. Взрослый юноша тонет в стихии межчеловеческих отношений. Совсем взрослый, зрелый человек – это человек, который смог сформулировать перед собой какие-то цели. Это могут быть самые разные цели. Эти цели могут быть от покупки автомобиля, похода в магазин, ухода за родителями и до познания Бога. Однако этим целям, на мой взгляд, нужно еще одно условие, о котором почему-то сегодня никто не говорил. Совсем никто, и это очень жаль, потому что мне кажется, это самым важным. Быть взрослым – это... А вот Архангельск, доброй ночи, Александра. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне не очень нравится слово «взрослый», но у меня к нему особое отношение, поэтому я бы предпочла называть это зрелостью, наверное. Пожалуйста. Я думаю, у меня что... есть, может быть, какие-то отрывочные мысли на эту тему. Мне кажется, что, во-первых, это иметь мужество увидеть себя, ну, по возможности, таким, какой ты есть. То есть увидеть быть честным. Все то, что есть в тебе, не только хорошее, но и плохое. И, наверное, иметь мужество принять это в себе. Ну вот, и успокоиться на эту тему. Александра, я еще раз хочу сказать, это укладывается, да, в понятие быть честным по отношению к себе и уметь формулировать цели, да, потому что ведь даже признать, что ты такой, какой ты есть, тоже надо ради чего-то. Вот очень часто забываем мы об этом, извините. И следующее. Алло. Еще раз повторите, пожалуйста, я плохо слышу вас. Александра, говорите, иначе у нас пропадет время. Говорите. Ну, еще что, наверное, это осознание того, что тебе никто ничего не должен, а ты сам можешь решить, кому и что должен ты. А как это решить? Не знаю, почувствовать, наверное. Вы знаете, спасибо большое, Александра. Мне кажется, мы все время приближаемся к этой теме. И все время начинаем ее и тут же заканчиваем, бросаем. Повзрослеть – это действительно унизиться, это действительно научиться побеждать в себе гордыню, нужную запредельную жалость к самому себе, попытку самого себя обожествить. Но делать это надо ради чего-то. И, к сожалению, можно это делать, мне кажется, только ради любви. И для меня взрослый человек, это зрелый человек, это человек, научившийся любить. Это такая великая наука. Я думаю, что по-настоящему любить могут только взрослые люди. Это такой титанический труд. Потому что для того, чтобы сформулировать цель, какую-то цель, надо кого-то любить. Понимаете, какая... штука. Это очень легко проверить взрослым, даже в сексуальном опыте. Мне кажется, что наши вот современные люди, ищущие свободу, не понимают одного. Они не понимают, что человек обоего пола не получает удовольствия от секса, если он не умеет отдавать себя. Ну, не получает. Это такой способ. Можно найти цель и смысл в жизни только в том случае, когда ты умеешь отдавать. Любить ведь можно не только мужчину или не только женщину. Любить можно трамвай, работу, улицу, город, планету. Любить можно очень большое количество людей. Любить можно дело. Любить можно все, что угодно, кроме самого себя. И вот умение... любить других и порождает все те грани, о которых мы говорим. На кого тратить сколько времени, как выделить время для достижения своих целей. Зрелость – это такая форма любви. Это такая форма близких отношений со всем человечеством, когда ты можешь расставить ценности для себя в целевом порядке. Для того, чтобы сформулировать значимые цели, надо любить. Спасибо всем большое, кто принял участие в сегодняшнем непростом разговоре. И давайте попробуем, между прочим, в продолжение темы поговорить о стихотворении Лермонтова «Демон». Мы еще никогда в программе «Серебряные нити» не разбирали стихи. Вот давайте поговорим, о чем же это великая маленькая вещь. Демон. Всем спасибо. Спокойной ночи. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi c'è sempre gente che non scorda i suoi problemi. C'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta perfezione. Nei ristoranti più più eleganti e più lussuosi. Tu puoi trovare piatti scelti e raffinati, ma se vuoi ridere e scherzare devi uscire. È meglio un'osteria per non pensare ai guai. All'osteria la gente si accontenta di bere un po' di vino facendo uno spuntino. All'osteria si canta in allegria, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria si ride in compagnia, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria la gente si diverte e pochi soldi le sono sufficienti per acquistare tutti i sogni che non vende il più lussuoso dei ristoranti. All'osteria il tempo passa in fretta, non c'è nessuno da solo che si annoia. All'osteria non ci sono mai problemi, ci si accontenta di quel poco che sia. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi c'è sempre gente che non scorda i suoi problemi. C'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta a perfezione. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi tu puoi